пугало, появилась из замшистых камней, подозрительно посмотрела на Геру и уже не спускала с нее глаз. «А где проповедник?» Она тоже наблюдала за одушевленным, и ее глаза нехорошо щурились. Было видно, что Геру сдерживает от действий только моя просьба. «Решил меня не сопровождать». «Как всегда струсил. Ты хотя бы знаешь, что это такое?» «Он одушевленный, и хватит о нем». Гертруда сокрушенно вздохнула. «Иногда я поражаюсь твоему безрассудству, синеглазый. Ну, смотри, как знаешь. Но я бы не очень-то доверяла этому». «У нас с ним негласное соглашение». «Любишь ты окружать себя странными душами», — сказала она, видя, как пугало присоединилась к нам. «Кстати говоря, что ты здесь делаешь? Ведь не за убавляющими же плоть ты пошел в одиночку». Я пересказал ей случившееся событие, и рассказ длился как раз до той поры, пока мы не оказались на дороге. Ее лошадь, каурая красавица, стояла непривязанная совсем недалеко от кладбища. «Меня ждут дела в столице, но твоя история заинтересовала, Людвиг. Если позволишь, я остановлюсь на ночь в Вионе. Хочу сама посмотреть, что к чему». «Святые угодники!» — подскочил проповедник, когда я вошел в комнату. «Во что ты, черт побери, ввязался, Иисусе Христе? А она тут откуда?» «Привет, проповедник», — сказала Гера, равнодушно скользнув по нему глазами. «Все еще торчишь здесь, вместо того, чтобы вкушать благодать в раю?» «Не тебе, — говорит, — со мной о рае, ведьма!» — возмутился тот. «Между прочим, официально зарегистрированная ведьма». Она села на стул, сняла перчатки, бросила их на стол. «Грамота с печатью псов господних прилагается». Проповедник терпеть ее не может. Гертруда — уроженка карманного герцогства Барбург, где взгляды на колдовство куда более терпимые, чем в других странах. Проповедник родом из Лезерберга, самого консервативного княжества в этом регионе. Он не может понять, почему церковь не оттащила колдунью на костер, а стражи приняли ее к себе. По мне так все просто. Двоюродный дядя Геры — кардинал Барбурга. У церкви, вопреки мнению обывателей, свой взгляд на людей, владеющих запретными чарами. Если такие люди признают власть папы, распятие, причастие и святую Троицу, то есть шанс, что их существование одобрят. Хотя бы потому, что ведьмы на службе у церкви гораздо лучше знают собственную магию, а значит, могут помочь справиться с теми, кто несет в мир зло и анархию. Разумеется, инквизиция накладывает на лояльных темных некоторые ограничения и обеты, да и следит за их поступками с большой тщательностью, во всяком случае, первое время. Именно по этой причине ее взяли к нам. Гера обладает не только даром, но и магией, которая недоступна никому из нас. «Хватит стенать, проповедник!» — сказал я, доставая бутылку вина. Пугало село во главе стола и начало точить серп. Хотя, по мне, это являлось бесполезным занятием. Им и так уже можно было бриться.